Господь сподобил меня на себе самом испытать истинно, а не во сне и не в привидении, три гиенские муки. Первая — огня несветимого и неугасимого, ничем более, как лишь одною благодатью Духа Святого. Продолжались эти муки в течение 3 суток, так что я чувствовал, как сожигался, но не сгорал. Со всего меня по 16 или 17 раз в сутки снимали эту гиенскую сажу, что было видимо для всех. Престали эти муки лишь после исповеди и причащения святых тайн Господних, молитвами архиепископа Антония и заказанными им по всем 47 церквам воронежским и по всем монастырям заздравными за болящего боярина, раба Божия Николая Яктиниями. Вторая мука в течение 2 суток тартара лютого гиенского, так что и огонь не только не жег, но и согревать меня не мог. По желанию его высокопреосвященства я с полчаса держал руку над свечою, и она вся закоптела до нельзя, но не согрелась даже. Опыт сей удостоверительный я записал на целом листе, и к тому описанию рукою моею и на ней свиною сажей мою руку приложил. Но обе эти муки причащением давали хоть мне возможность пить и есть, и спать немного я мог при них, и, видимо, они были всем. Но третья мука гиенская, хотя на 1/2 суток еще уменьшилась, ибо продолжалась только 1,5 суток и едва ли более, но зато велик был ужас и страдание от неописуемого и непостижимого, как я жив остался от нее. Исчезла она тоже от исповеди и причащения святых тайн Господних. В этот раз сам архиепископ Антоний из своих рук причащал меня онами. Эта мука была червя неусыпаемого гиенского, и червь этот никому более, кроме меня самого и высокопреосвященнейшего Антония, не был виден. Но я при этом не мог ни спать, ни есть, ни пить ничего, потому что не только я весь сам был преисполнен этим наизлейшим червем, который ползал во мне во всем и неизъяснимо ужасно грыз всю мою внутренность, и, выползаючи через рот, уши и нос, снова во внутренности мои возвращался. Бог дал мне силу на него, и я мог брать его в руки и растягивать. Я по необходимости заявляю все это, ибо недаром подалось мне это свыше от Господа видение, да не возможно кто подумать, что я дерзаю в суе имя Господне призывать. Нет, в день страшного суда Господня сам Он, Бог, помощник и покровитель мой, засвидетельствует, что я не лгал на Него Господа и на Его божественного промысла деяния во мне им совершенные. Вскоре после этого страшного и недоступного для обыкновенного человека испытания Мотовилов имел видение своего покровителя, преподобного Серафима, который утешил страдальца обещанием, что ему дано будет исцеление при открытии мощей святителя Тихона Задонского, и что до того времени вселившийся в него бес уже не будет его так жестоко мучить. Только через 30 с лишком лет совершилось это событие, и Мотовилов его дождался исцеления по великой своей вере. Адские, в буквальном смысле этого слова, муки Мотовилова, и в облегчении которых принимал такое деятельное участие святой муж, архиепископ Антоний, приблизили его окончательно к высокопреосвященному. Антоний полюбил его истинно отеческой любовью. Эта любовь, Эта интимность общения, которыми дарили Мотовилова два великих светильника Русской Православной Церкви, Серафим и Антоний, из которых один уже стал молитвенно признаваемым преподобным, одно это служит неопровержимым доказательством, что в Мотовилове Россия утратила необыкновенного по духовной силе человека, не только не использовав этой силы, но вдосталь при жизни его, наглумившись над многострадальным ее обладателем. А силы эти были заключены в непоколебимой, пламенной вере чисто исповеднического характера и огненной любви к престолу и родине. Богатырский организм Мотовилова горел и на медленном огне сгорал от пожиравшего его пламени, зажженного сердцем, негодующим на видимое ему отступничество руководителей России от праведной веры отцов и от преданности престолу. Его не могло утешить пророчество, что всему надлежит быть. Он грудью стал против всего сего. Всем своим богатырским телом он лежал на пороге той открытой двери, через которую ломилась в Россию вся та вражья рать, которую несмысленные современники принимали за ангелов света, несших им будто бы великие идеи свободы, равенства и братства, в действительности же горе, смерть и разрушение. Как было не признать тогда им, обольщенным вражьими видениями, в человеке, удостоенном величайших откровений того сумасшедшего, которым они его славили? Теперь Серафимова святость ему защита. Но в то время ему суждено было испить чашу горечи до дна, и он ее бестрепетно выпил, ни разу не поступившись ни верою своею, ни убеждениями. Сердце обливается кровью, когда видишь в разрозненных бумагах его то там, то сям душу терзающие восклицания: «Христианин есмь! Слышите ли все вы, ас христианин есть!» Так восклицали только мученики первой зари христианства в ответ на подобные жестокие крики торжествующего язычества: «Христиан, ко львам!» Велика же была эта мука человеческая, что бумаге одной поверялось в таких криках душевного терзания: воздадут они за Мотовилова страшный день судный. Близость к Антонию, общение с ним в духе, враждебно настроенный к исповеднику мир заставляли Мотовилова все свободное от хозяйственных забот и хлопот, а быстро развивающимся Дивееве время отдавать высокопреосвященному. 600 верст от симбирского его имения Цильны до Воронежа не были для него препятствием, да и вообще его душа не признавала никаких препятствий в исповедании своей любви и веры. Значение Мотовилова для Дивеева достаточно выяснено в летописи. Приложенный к этой летописи его портрет с надписью «Благодетель Дивеевского монастыря» с достаточной силой указывает, что завет отца Серафима был им исполнен до конца. Однажды, в конце 6-й недели Великого Поста, Мотовилов был в Сарове у игумена Нифонта. Приближалась ни ранняя, ни поздняя Пасха. На дворе стояло в разгаре весеннее распутье, но вода еще в реках и озерах не трогалась. Чего-то добившись для Дивеева от игумена, тогда Саров принимал еще материальное участие в его судьбах, Мотовилов на радостях с места собрался в Воронеж к Антонию встречать Пасху. «Безумие! Куда едешь в такую непогодь? Ведь тебя зальет по дороге водой!» — воскликнул ужаснувшийся игумен, добро расположенный к Николаю Александровичу. «Меня Антоний будет ждать. А лошади-то у меня, вы сами знаете, какие!» — объявил Мотовилов и тут же велел запрягать и уехал в Воронеж. Мотовиловский конный завод был в свое время весьма известен в Симбирской губернии. Шестерик был им поднесен государю Николаю в подарок, за что Мотовилов был одарен чудным бриллиантовым перстнем из государева кабинета. Мотовиловские кони не выдали, и в Великую Субботу, часам к 2 или 3 дня, он уже был в верстах 40 или 50 от Воронежа, в селе Княжбайгора. Для сокращения пути ему надо переезжать ниже прудовой плотины. Вешняя вода уже ломала лед и напирала на плотину. Крестьяне отговаривали переезжать по этому месту, утверждая, что плотину сейчас спустят, и советовали ехать в объезд. Ехать в объезд значило опоздать к заутрене. «Чего раздумывать? С Богом! Пошел под плотиной!» — крикнул Мотовилов. «Да, пошел скорей!» Кони рванулись и стрелой помчались к другому берегу. Не успели сани долететь до половины опасного пути, как спустили воду, и вода отвесную стеной, сажени в 3 вышиной, налетела на Мотовилова и покрыла его, кучера и тройку. Мотовилов успел только крикнуть: «Святитель Митрофан, спасай!» И больше уж ничего не помню. Очнулся он уже на другом берегу. Взмыленная тройка тяжело носила боками, с которых ручьем текла вода. Кучер весь мокрый стоял около саней и расталкивал потерявшего сознание барина. Сани были полны воды. Опрокинули сани, отлили воду, обтерли чемодан и опять: «Пошел скорее, к заутренне опоздай!» Но к заутренне Мотовилов не опоздал. Обмерзлый и оледенелый, он входил в покой архиепископа как раз в тот момент, когда владыка уже шел в церковь. Владыка его встретил словами: «Святитель Митрофан мне возвестил чудесное спасение ваше, и что вы прибудете к нашей заутренне. Переодевайтесь поскорее, и идем вместе воздать хвалу Господу Богу за избавление ваше от наглой смерти». Чемодан с вещами Мотовилова оказался внутри сухим. Это заутреня памятно осталось Мотовилову. За литургией, которую служил архиепископ Антоний, он с умилением и ужасом видел его окруженным светом немерцающего сияния. И когда владыка выходил из алтаря благословлять народ и произносить молитву о вышнем благословении насажденного Господнею десницей его винограда, видел из уст Антония исходящий пламень в виде огненного языка, устремляющегося на служащих и на молящихся, и окутывающего каждого из них своим неизреченным светом. Но не все удостаивались прикосновения этого дивного пламени. Некоторые, до которых пламень касался, светлели и начинали сиять тем же светом, что и владыка. Других этот божественный пламень обходил, и они чернели, как уголь. В числе сослужащих был один протоиерей. Его Мотовилов видел как бы всего, опоясанным, как свивальниками, черными полосами. «Вид его, — пишет Мотовилов, — был как зебра». И впоследствии, вскоре, этот протоиерей был изобличен в каких-то дурных деяниях и извергнут из сана. «На небе был я или на земле в эту божественную службу? Того я не знаю, Бог знает», — вспоминает в великом восхищении Божий раб Николай Александрович. Во время богослужения архиепископ Антоний раза 2 проникновенно взглядывал на Мотовилова, и милостивый его взор точно вопрошал его: «Видишь ли ты явление божественной благодати, подаваемое истинно верным?» И взор Мотовилова отвечал: «Вижу, устрашаюсь и в велием благоговении безмерно радуюсь». Кто же мог верить в то время свидетельствам Мотовилова? Надвигалось преддверие 60-х годов. Дух материализма уже зрел в воздухе. Для него подвижников не существовало. И Мотовилов для него был или лжец, или сумасшедший. Но лжеца все же надо было опровергать, а сумасшедшего стоило ли? После этой службы, на светлое Христово воскресенье, оба сотаинника, великий архиерей и мирянин Мотовилов, 2 ночи не спали, проведя их в духовной беседе, о свершившемся и о других тайнах дивного, о грешных людях божественного смотрения. Куда девались записки об этих полных благодати ночах, мне неизвестно. В ворохе бумаг, доставшихся мне для рассмотрения, я этих записок не нашел, а они должны были быть. Настало, наконец, время исполнения пророчеств преподобного Серафима о сочетании браком Николая Александровича с преднареченную ему от Бога невестой. В хлопотах о Дивеевском монастыре, часто его посещая, он в одной из своих поездок заболел и вынужден был около года пролежать в своем доме в селе Дивееве, вблизи монастыря. За эту болезнь он узнал свою невесту. Это была, как мы уже выше говорили, племянница двух великих духом дивеевских монахинь Марии и Прасковьи Семеновых-Милюковых, в то время 17-летняя красавица Елена Ивановна. Она жила в монастыре, носила черненькое, но обетов послушания и монашества не принимала. Как произошло это сближение, мне неизвестно. Да я и не допытывался узнавать. Несмотря на то, что имел возможность в беседах с Еленой Ивановной расспросить ее об этом. Любовь — цветок нежный. Касаться его может только близкая и тоже нежная рука. Тем более нежен засушенный цветок пережитой старой любви, как легко неосторожным движением осыпать его поблекшие лепестки. Но нетрудно догадаться, на какой почве произошло это сближение. Любовь к Серафиму, любовь к Дивееву, эти два чувства соединили в одну супружескую любовь сердца Николая Александровича и Елены Ивановны, и свадьба их состоялась в 1840 году при обстоятельствах во всем согласных с предсказанием преподобного Серафима. Желание Мотовилова исполнилось. Елена Ивановна была в полном смысле слова, как монастырка воспитана. Эта свадьба еще более прикрепила Мотовилова к Дивееву. Воспоминания детства и вся родня Елены Ивановны остались в этом дивном приюте Царицы Небесной, и он стал еще милее, еще ближе сердцу Николая Александровича. Но мир не простил ему этой свадьбы, как не прощал ему ничего в его жизни. Николай Александрович с Дивеевым и нарождающейся семьей остался совершенно одинок на белом свете. Так Серафим с отеческой любовью искоренял в нем все светское, жалостливо, но неуклонно ведя его к одному духовному. А миру было над чем посудачить, и было чем по поводу этой свадьбы оттолкнуть от себя Мотовилова. Зато в лице жены он нашел себе полноту радости жизни. Это была ему истинная и по праотцу Адаму, и по Господи Иисусе Христе сестра. После свадьбы молодые переселились на постоянное пребывание в Цильну, симбирское имение Мотовилова. Душевная болезнь, как теперь принято называть тяжкий недуг, которым страдал Николай Александрович, ни в чем не проявлялся. По крайней мере, не проявлялся в той мучительной форме, которую он страдал в Воронеже. Только какая-то неотступная тоска грызла его по временам. Всякий приступ, который облегчался святыми тайнами и благочестивыми поездками в дальние и ближние монастыри, в Киев, Воронеж, Задонск, Саров и Дивеев. Это были излюбленные места его усердных паломничеств. Но и другие святые места Святой Руси привлекали его боголюбивую душу. Недаром преподобный Серафим его называл «Ваше боголюбие». Где только не пребывал за свою христианскую жизнь, кого только не перевидал этот горевший верою человек. Второй его благодетель Антоний Воронежский мирно почил в Господе. Но сирота в миру Мотовилов не оставался сиром в мире духовного совершенствования. В тесном общении он жил, можно сказать, со всеми истинными столпами православия того времени. Не на высотах иерархии искал он их, а в пустынях, вертепах и пропастях земных. Там, в сокровенной, таинственной тишине, незримой враждебному миру, во внутренней пустыне монастырской ограды, находил он тех безвестных тружеников великого христианского духа, которых весь мир недостоин, и которыми еще и доселе сияют мало кому видимые скромные насельники и насельницы православных русских монастырей. В свободное от разъездов по делам Дивеева или по богомольям время Мотовилов отдавался воспоминаниям о Серафиме. И если в настоящее время могло быть так подробно и тщательно составлено житие преподобного, то этим православие более всего обязано Николаю Александровичу. Служа Дивееву, он не уставал служить и Серафиму. В таинственной глубине века между тем зарождались тяжелые для России события. Приближалась Севастопольская война. Мотовилов по-своему отнесся к народному бедствию. Кто хотел и кто не хотел слушать, он всем говорил, что настало время покаяния, что фиал гнева Господня готов излиться на Россию за измену всем отеческим устоям и, главным образом, за измену православия. На него смотрели, как на безумного, и в глаза, и за глаза высмеивали, и, как могли, оскорбляли. При первом выстреле, направленном на севастопольские бастионы с вражеских кораблей, он послал государю для отправки в Севастополь копию иконы Божьей Матери, радости всех радостей, перед которую всю жизнь молился, и в молитвенном подвиге скончался преподобный Серафим, и в горьком предчувствии ждал гнева Божьего. События доказали, что Мотовилов не ошибался. В записках Мотовилова мне пришлось найти чрезвычайно интересный эпизод из эпохи Севастопольской обороны, оставшийся совершенно неизвестным. Дух времени пытался утаить его от служащего ему рабски мира. Умер великий государь Николай Павлович. Севастопольская война уже кончалась. Настали великие дни коронации императора Александра II. Мотовилов был в числе других дворян, выбран в депутацию от нижегородского дворянства на коронационные дни в Москву. На одном из вечеров у князя Ивана Федоровича Звениградского ему довелось встретиться с одним из героев Севастопольской обороны, адмиралом Петром Ивановичем Кислинским. Мотовилов не преминул поинтересоваться, что стало с посланную им покойному государю иконой и была ли она доставлена в Севастополь. Кислинский ему ответил: «Икона Божьей Матери была от государя прислана, но наш светлейший, князь Меньшиков, на нее не обратил никакого внимания, и она долгое время хранилась в каком-то чулане, пока сам государь не запросил, куда она помещена. Тогда ее разыскали и поставили на северную сторону, и только северная сторона, как вам известно, и не была взята неприятелем. Да чему вы удивляетесь? У нас еще не такие дела делались. Как-то раз был я у светлейшего, и мы с ним засели играть в шахматы. Вдруг входит адъютант и докладывает, что явился гонец от архиепископа Херсонского Иннокентия и хочет видеть главнокомандующего. Не отрываясь от игры, светлейший сказал: «Спросите у него, что ему нужно». Гонец сказал, что ему нужно лично видеть вашу светлость. «Ну, зовите». Вошел гонец. «Что тебе нужно?» — спросил главнокомандующий. «Владыка прислал меня доложить вашей светлости, что он прибыл к Севастополю с чудотворной иконой Кашпировской Божьей Матери и велел просить встретить ее, как подобает, у врат севастопольских. Владыка велел сказать: «Се царица небесная грядет спасти Севастополь». «Что-что? Как ты сказал? Повтори». «Все царица небесная грядет спасти Севастополь». «А, так передай архиепископу, что он напрасно беспокоил царицу небесную. Мы и без нее обойдемся. Так закончил светлейший свой разговор с гонцом архиепископа. А дальше вот что было. Ответ этот был передан Иннокентию во всей тяжести его грубой и кощунственной формы. Тогда владыка решил: нас не принимают, так мы сами пойдем, и велел вести святую икону впереди себя на бастион. Вдруг ему объявляют, что икона не идет, что лошади стали. «Понесем тогда», — сказал владыка. Но икона не дала себя нести дальше северной стороны. Ее нельзя было сдвинуть с места. Видя это чудо, отслужили царице небесный молебен на северной стороне, и владыка увез икону обратно. Каково это было слышать пылкому сердцу Мотовилу? Нечто подобное совершилось и в минувшую несчастную японскую войну с иконой Царицы Небесной на двух мечах, предназначенной видением и верою жертвователей для защиты Порт-Артура. Порт-Артур так и не видал в стенах своих этой иконы. Пришли, наконец, и 60-е годы. Состоялось долгожданное православно верующую в Россию торжество открытия святых мощей святителя Тихона Задонского. В день открытия за литургией Мотовилов стоял в алтаре, молился и горько плакал о том, что Господь ему не посылает того исцеления, которого по обещанию преподобного Серафима ждала его измученная душа. Во время пения Херувимской он взглянул на горнее место и увидел на нем святителя Тихона. Святитель благословил плачущего Мотовилова и стал невидим. Мотовилов сразу почувствовал себя исцеленным. Кто опишет радость исполнившейся веры? С этого момента Мотовилов уже не принадлежал себе, а отдал всего себя на служение Богу. Сменявшиеся на его глазах события внутренней русской жизни хоть и огорчали его, хоть все по-прежнему он ненавидел ото всей своей души, возмущавший его дух времени, которого он никогда иначе не называл, как духом Антихриста, близ грядущего в мир, но миру уже он почти перестал досаждать своими обличениями и пророчествами. Только один раз не вытерпело горячее мотовиловское сердце. Справляли лучшие люди открытие новых тогда земских учреждений. Конечно, справляли, как водится, пышным обедом. Мотовилов был на этом обеде. Слушал он, слушал витиеватые речи только что народившихся ораторов губернских парламентов, да вдруг как вскочит с бокалом в руки. Высоко поднимаю я свой бокал за скорейшую погибель того учреждения, которого основание вы так торжественно празднуете. Не погибнет оно, так погубит оно Россию. Высоко поднимаю я бокал, чтобы мельче разбить его оземь, чтобы не мог никто сказать: я пил из мотовиловского бокала за гибель России. Разбил бокал и ушел с праздничного обеда. Так завершилась вся политическая карьера последнего из магикан старого дворянского русского духа. Последние годы своей жизни Мотовилов окончательно предался странничеству. По всему простору Руси Великой видели его красную шубку. Так и звали его барин в красной шубке. От Тихона к Митрофану, от Серафима к Канавке, царице небесной в Дивеев, от Антония и Феодосия к Александру Невскому, по всем святым местам, с жаждой, неутолимую жаждой святыни, переходил и переезжал этот служка Божией Матери и Серафимов. С годами то, что люди называли в нем странностями, увеличивалось все более и более. По Дивееву, который он любил до самозабвения, во всякую погоду, в мороз ли, в дождь, в солнцепек, всегда ходил он с непокрытую головою. считая священным долгом хоть раз в сутки обойти всю канавку Царицы Небесной. Когда случалась гололедица, и ходить по довольно высокому валу этой канавки было невозможно, он становился на четвереньки, и так на четвереньках и шел по этому святому для него месту, по которому, как говорил преподобный Серафим, прошли стопочки самой Царицы Небесной. Одни над ним смеялись, и таких было много, чересчур даже много. Ну, а были и такие, которые умиленно плакали, кто как понимал, конечно. Христа ради юродивая, Дивеевская блаженная, великая раба Божия Пелагия Ивановна Серебренникова считала его своим и звала его Николкой. «Безумный ты, Николка, такой же безумный, как и я», — говаривала ему блаженная, и любила же она его. В марте или в апреле 1878 года, как-то утром, Мотовилов рассказал Елене Ивановне свой сон. «Видел я сегодня, матушка, во сне Царицу Небесную. Милостиво она так на меня взглянула, да и говорит мне, напиши-ка в Задонск к Зосиме, чтобы он выслал тебе точную копию моей иконы, которая служит за престольным там образом. Когда ты ее получишь, то я тебя поведу по таким святым местам, которые ты еще не видал, и покажу тебе таких святых угодников Божиих, о которых ты и не слыхивал». Зосима — наместник и игумен Задонского монастыря в 70-х годах прошлого столетия. «Вот, матушка, и думаю я написать наместнику и игумену Задонскому, пусть вышлет мне эту икону. Куда ж ты ее денешь? Ведь у нас вся образная увешана иконами», — отвечала ему Елена Ивановна. «Куда-нибудь да денем». Так написал Зосиме. На это письмо Зосима приятель Николай Александрович отвечал так: «Знаю я, что у тебя места в образной уже нет. Образ большой, и, прости, выслать тебе его не могу». «Опечалился тут мой Мотовилов», — рассказывала мне Елена Ивановна. Но не прошло и недели. Опять письмо от Зосимы, просит прощения за отказ и пишет, что не успел он отправить письма своего с отказом, как в следующую же ночь увидал во сне Царицу Небесную с угрозой ему, выговаривающую, как он смел не исполнить мотовиловской просьбы. «Икона, — так пишет он, — тебе вышлится, как только мы ее напишем». Получили мы эту икону в июле месяце. Место ей нашел-таки мой Мотовилов. Смотрю, начал он класть под икону эту деньги. Завернет в бумажку и положит. Так и день, и другой, и третий. Ну, думаю я, собирается, стало быть, к святым местам, денег набирает. Так прошло времени немало, а он все никуда не едет. Как-то раз вошла я в комнату, где висела эта икона, глядь, на полу валяются те деньги, что он столько времени собирал. Я и кричу ему: «Николай Александрович, а, Николай Александрович, так будешь собирать деньги, ехать будет ко святым местам не на что». Пришел он на мой зов, собрал деньги, пересчитал, как будто побледнел немного, но не сказал ничего и спрятал деньги в стол. Прошло после этого немного времени. Заболел мой Мотовилов, лег в постель и стал все хереть и хереть. Доктора и болезни никакой определить не могли. А через 9 дней и умер. Не умер, а заснул тихо-тихо, как ребенок. В день кончины и таин святых причастился. Тут только поняла я, что это были за святые места и Божьи угодники, которых обещала ему показать Царица Небесная. За 3 дня до смерти застала я его утром такого веселого, такого радостного. «Видел я, — говорит, — наш двор полон, все мои святые благодетели у нас на дворе собрались. Вот радость-то! а на третий день скончался. Похоронили мы его в Дивееве, и, кажется мне, сколько собрал Мотовилов мой денег под образом, столько и стоили мне его похороны. Такой рассказ я слышал от Елены Ивановны. А вот что я слышал от келейницы, покойной Дивеевской игуменьи Марии, матери Елизаветы. Николай Александрович, уезжая перед своей смертью в Симбирскую губернию, в свое имение, был совершенно здоров. Прощаясь с нами, сказал: «Ну, прощайте, матери, Бог даст, хоть бочком, да протащите меня к себе». Мы в этих словах усмотрели, что Николай Александрович говорит о жизни будущего века, про уготованные Богом две его обители. А вышло, что он свою смерть предрекал. Привезли его хоронить к нам по его завещанию. Хотели внести в наш рождественский храм. А гроб-то был большой и не мог войти в двери храма. Они ведь у нас, знаете, узкие. И пришлось внести бочком. Так бочком и протащили. Кончина Мотовилова случилась 14 января 1879 года. К этому времени в Дивееве ждали икону нерукотворного Спаса, которую должен был прислать с войны брат одной из дивеевских монахинь. Монахинь это все бегала к блаженной Пелагее Ивановне узнавать, скоро ли привезут икону. О мотовиловской болезни в Дивееве не знали. «Вот подожди, сперва Николку привезут, а там и икону», — отвечала блаженная. Так и вышло. Тело Николая Александровича Мотовилова, служки Божией Матери и Серафима, привезли для погребения в Дивеево, а за ним привезли икону. Так окончилась многострадальная жизнь. Такова история Мотовилова. Блаженный он был, блаженный и умер. Кто посмеется над этой историей, а кто, может, и горько задумается. О, как бы я желал задуматься над этой историей моему читателю!